Снова сентябрь. Монро всего неделю как вернулся от бабушки с дедушкой. Но не успел Бобби порадоваться, как накатил очередной сентябрь. И начались занятия. Но для его сестры нынешний год кардинально отличался от прежних. Анна Ли стала старшеклассницей и получила все права и привилегии этого высокого звания. Старшеклассники были особой касты. В отличие от остальных учеников, вынужденных по-прежнему уныло тянуть бесконечные скучные будни, у старшеклассника каждая минута была наполнена футболом, весельем, кричалками для повышения духа, танцами, романтическими увлечениями и предчувствием. Они пока не догадывались, но для многих эти годы станут самыми счастливыми в жизни. А Бобби до сих пор торчал в шестом классе. И ждать ему приходилось разве что Рождества, да возможности напугать злобного старика Хендерсона. Через несколько недель, в октябре, Дороти начала эфир, как всегда, словами: «Всем доброго утра! Ой, надеюсь, вы вчера не пропустили полнолуние. Обожаю луну в это время года, когда, по словам мистера Джеймса Уиткомба Райли, тыкву тронул иней. А у меня для вас хорошие новости. Элмвуд Спрингс наконец выиграл футбольный мяч благодаря мистеру Маку Орону, забившему решающий гол. Ура герою! И нам ура! Анна Ли с подружками в пятницу собирается жарить сосиски и зефир на озере. И мы с Доком их сопровождаем. Так что если я в этом месяце не наберу 20 фунтов весу, считайте, мне повезло». Чуть погодя, Беатрис, наша слепая пташка певчая, споет под сенью шепчущих сосен. А пока сезонное сообщение от доктора Ора, нашего элвудспрингского дантиста. Он пишет: октябрь – месяц для засахаренных яблок, яблочного ириса и для вечеринок с ловлей яблок в тазу. Настоятельно рекомендую обладателям зубных протезов воздержаться от вышеозначенных угощений и развлечений. Спасибо за напоминание, доктор Ор. Конечно, мы все помним прошлый год, когда бедняжка Тодд Хутн распрощалась с новеньким передним зубом, пробуя засахаренное яблоко на ярмарке. Я лично скорее кусну наш обеденный стол, чем подобную сладость. Ну хорошо, что у нас дальше? Ага, вот. Док велит напомнить, что деньги, собранные на аттракционе «Дом с привидениями» в клубе «Львов», пойдут для детей-инвалидов, так что приходите обязательно. Но он просит предупредить, чтобы люди с больным сердцем побереглись и остались дома. Похоже, там будет жутко. Я вот ни за что не пойду. Отдам свою монетку у дверей, и все. Спасибо. В прошлом году Бобби втянул меня внутрь и перепугал до смерти. Но те, кто любит бояться, любят напрыги и наскоки из каждого угла, поверьте, львы справляются с этим отменно. Мама Смит говорит, что в этом году будет участвовать в аттракционе, но не сказала, в качестве кого. 31 октября в 5:30 Бобби, наряженный Авраамом Линкольном, в черном костюме и черной шляпе, 2 футов высотой, похожей на дымовую трубу, это Джимми смастерил ее из картона, стоял в холле. Он поедал большие оранжевые зефирины из вазы на столике у входной двери и был застукан матерью. «Бобби, прекрати! Это не тебе, это для колядок!» Он похлопал невинными глазами. «Так я тоже колядую. Ты меня прекрасно понял». Она опустила взгляд на вазу, и тут Бобби предусмотрительно дал дёру. «Никто тебя не похвалит за то, что ты пообкусывал с печенья все белые верхушки в виде молодых кукурузных початков». Он был прав. С мешком за спиной Бобби направился к Монро. В мешке лежали 2 больших куска картона в форме ступни гориллы. По крайней мере, в его представлении так должны были выглядеть ступни гориллы. Док должен был догадаться, что они что-то затевали, поскольку Монро повадился в аптеку, каждый день покупая по большому пакету детского талька. Около полуночи, когда старик Хендерсон уже улегся в постель, Монро и Бобби совершили то, что планировали несколько недель. Потом помчались к дому Монро, где Бобби в тот день ночевал. На следующее утро старика Хендерсона ждал шок и дождался. Парадное крыльцо сплошь покрывал белый тальк, и на нем отчетливо проступали несколько кошачьих следов плюс следы гигантского монстра. Старик Хендерсон так и не сообразил, что за существо посетило его этой ночью, но с тех пор ставил у двери ружье на тот случай, если оно вернется. Прошло и миновало Рождество. С очередной сотней подаренных носков и трусов и очередным неподаренным тропическим шлемом Джангл Джим. Но зато 21 декабря выпал снег. Наконец-то хоть что-то. В новогоднюю ночь Джеймс Хутен напился и свалился с лестницы дома ветеранов, сломав обе руки и лишившись работы. Без рук дом не покрасишь. Чтобы свести концы с концами, тот пришлось заняться мытьем и укладкой волос на дому и переоборудовать свою кухню. Бедняжка тот. Теперь ей приходилось тянуть всю семью, говорили горожане, и шли к ней на укладку, даже без особой нужды. До замужества Тодд прошла обучение в школе красоты и считала это единственным, что у нее хорошо получается. К сожалению, она ошибалась. И мама Смит, и другие седоволосые дамы выходили от нее ярко-фиолетовыми. Но никто не жаловался. Не такая уж большая жертва ради помощи подруги. После необычайно холодных февраля и марта весна решила вернуться. И в апреле-мае дом Смитов охватила суета. Приближалось окончание школы, и Анна Ли бегала по магазинам в бесконечных поисках нарядов для танцев, для вечеринок и выпускного. Помимо бала разворачивалась еще одна интрига. Кого кем выберут в альбоме выпуска на страницах, кто есть кто. Норму и Мака выбрали самой симпатичной парой. Пэтси Мэри, как самой умной девочке, подарили медальон Мэри Истер. А Анна Ли стала классной красавицей. Дикси Кэхилл станцевала соло, и школьный выпускной прошел без сучка и задоринки. Дороти с Доком подарили Анне Ли часы Бьюлова. Мама Смит и Джимми дали денег, а Бобби, последовав совету матери, купил ей духи White Shoulders на деньги, вырученные доставкой газет. Настал последний день школы, и Бобби, как водится, был совершенно счастлив. Что же касается Анны Ли, то когда улеглись все эмоции и радости выпускного, и появилось время подумать, она впала в меланхолию. Вдруг осознала, что жизнь, какую она вела последние 12 лет, кончилась и уже никогда не будет прежней. Бобби же, наоборот, волновался, что его жизнь никогда не изменится. В первое теплое воскресенье каникул, пока все были в церкви, Бобби помчался на велике к водонапорной башне. Бечевка и горсть красных воздушных шариков оттопыривала его карманы. Уж сегодня-то он долезет доверху и совершит задуманное. С тех пор, как они туда лазали с Монро, он хранил в себе страшную тайну, о которой не знал даже лучший друг. Никто не знал. Он боялся туда лезть. И еще боялся, что снова испугается. Он приезжал сюда уже раз 10, чтобы покорить высоту. И не мог. Но сегодня поклялся, что влезет, доберется до самой верхушки. Однако никакого иначе не получилось. Все повторилось. Он стоял у подножия, собираясь с духом, но, как ни старался, все впустую. Едва он ставил ногу на первую ступеньку, сердце начинало колотиться, пробивал холодный пот, и он не мог оторвать вторую ногу от земли. Потратив еще час на тщетные попытки, Бобби сдался и поехал домой совершенно раздавленный. Он начал бояться того, что больше всего на свете пугает мальчишек. Бобби боялся, что в душе он трус. Может, Лютер Грикс прав? Может, он и впрямь баба? Сейчас он вернется, и все поймут это по его лицу. Но чем дальше от башни, тем легче ему становилось. Вот он уже в городе, вот проезжает мимо парикмахерской и кинотеатра, видит знакомых, и его немного отпускает. Из дверей аптеки вышла Дикси Кэхилл и помахала ему рукой. Он помахал в ответ, и стало еще легче. Никто не оглядывался на него, не перешептывался. Никто не знал. «В следующий раз», — поклялся он себе, — «он сделает это в следующий раз». К тому же он не мог быть трусом. Слишком много задумано подвигов. Надо летать на самолетах, под парусом бороздить океан, объезжать коней на родео, спасать девочек, колотить забияк. Он должен подавать решающие мячи и зарабатывать тачдауны, загонять скот и вести ракету на Марс. Доехав до дома, Бобби себя убедил, что это не может быть правдой. Он не трус. Но, видимо, убедил недостаточно. Потому что через несколько ночей ему, уже не в первый раз, приснился этот сон. Он лезет на башню, и тут железные кольца ступени начинают отваливаться, и он падает. Каждый раз он просыпался за мгновение до удара о землю. Он ненавидел водонапорную башню.